В этом озере представляют ночью страдания его, и это египтяне называют мистериями. И показывают не только гробницу Осириса, но и то, как он набальзамирован. Когда к ним приносят труп, то они показывают принесшим деревянные изображения умерших, отделанные посредством живописи, и превосходнейшим называют изображение того, чье имя сказать считаю неприличным при этом случае. Также говорят и из эллинов важнейшие поэты и историки, например, о Геракле. Зверский Геракл, посрамивший Зевса в закон и накрытый им гостелюбно для странника стол, убийство совершил. Неудивительно, что он, будучи таков, пришел в неистовство и, воспламенив костер, сжег себя. Об Эскулапе Гесиод говорит: «Отец людей и богов воспламенился, и, устремившись с Олимпа ослепительной молнией, умертвил любезного сына Леты, движимый гневом». И Пиндар: «И мудрость побеждается корыстью. Развратила и его, Эскулапа, обильной наградой золота, показанное в руках. Кранион, бросив руками молнию, мгновенно лишил дыхания, и она нанесла смерть». Итак, они были или боги, тогда не питали бы страсти к золоту, ибо божество ни в чем не нуждается и выше пожелания, также были бы и бессмертны. Или были люди, и потому они злы по неразумию и жадны до богатства. Говорить ли мне много о Касторе или Полидевке или об Амфиарее, которые, так сказать, вчера или третьего дня родились людьми от людей, а теперь почитаются за богов, если и Инона после ее неистовства и страданий почитаются божеством. Мореплаватели назвали ее Левкотеей, и сын ее, божественный Полимон, призовется мореходцами. Если люди самые гнусные и богоненавистные удостоились чести быть богами, если Семирамида, дочь Дарцеты, женщина сладострастная и кровожадная, признана богиней сирийской, если из-за Дарцеты сирияне поклоняются голубям и Семирамиде, ибо по баснословию Ктезия эта женщина, что, впрочем, невозможно, превратилась в голубя, то что удивительного, если одни за власть названы богами от подвластных им? Сивилла, о которой упоминает и Платон, говорит: «Было десятое поколение смертных людей после того, как случился потоп первых людей, и царствовали Сатурн и Титан и Иопет, которых люди называли лучшими детьми земли и неба, прилагая им имена земли и неба, так как они были первые из людей». Другие признаны богами за силу, как Геракл и Персей, иные за искусство, как Эскулап. Такую честь предоставляли им или подчиненные, или сами начальствующие, и из них одни по страху, другие по уважению к ним приобрели это название. Антиной, за человеколюбие ваших предков к своим подданным, достиг того, что его признали богом, а потомки их без исследования приняли это. Критяне всегда лживы, ибо тебе, царь, сделали критяне гробницу, ты же не умер. А сам ты, Каллимах, веруя в рождение Зевса, как не веришь его погребению, и таким образом, затемняя истину, проповедуешь и неведающим о смерти его. Когда ты видишь пещеру, то вспоминаешь о Рее, когда видишь гробницу Зевса, стараешься скрыть его смерть. Разве не знаешь, что вечен только безначальный бог? Подлинно или недостоверны мифы о богах, рассказываемые народом и поэтами, и потому излишние почитания их? Ибо те и не существуют, о которых ложны сказания. Или, если несомненны их рождения, их любовные дела, человекоубийство, похищение, отсечение членов, молнии, то они уже не существуют и окончили жизнь, так как они получили начало бытия и прежде не существовали. Какое же основание одним событиям верить, а другим не верить, когда поэты рассказывают об них для большего прославления богов? Ибо не лгали же о страстях их те, которые считали их богами и прославляли их деяния? Итак, мы не безбожники, так как признаем Бога, Творца Вселенной, и Его Слово. Это доказано по мере моих сил, хотя и не вполне соответственно важности предмета. Нас обвиняют также в каких-то пиршествах и нечестивых смешениях, дабы казалось, что не без причины ненавидят нас, и вместе, надеясь страхом отвлечь нас от образа нашей жизни или тяжестью обвинений, сделать правителей строгими и неумолимыми к нам. Но они издеваются над нами, которые знают, что искони, не только в наше время, по какому-то божественному закону и разуму, порок обыкновенно враждует против добродетели. Так и Пифагор был сожжен вместе с другими 300 человек, Гераклит и Демокрит, первый был изгнан из города Эфеса, другой из Авдер, быв признан за сумасшедшего, и Сократ был афинянами осужден на смерть. Но как они по отношению к своей добродетели не потерпели никакого вреда от молвы народной, так неосновательная клевета некоторых нисколько не помрачает правоты нашей жизни, ибо мы имеем похвалу от Бога. Впрочем, я отвечу и на эти обвинения. Я уверен, что вы находите меня правым и потому, что я уже сказал. Превосходя всех умом, вы согласитесь, что те, которые образцом всей жизни имеют Бога, так чтобы каждый из нас был перед Ним чистым и неукоризненным, те и в мыслях никогда не допустят малейшего греха. Ибо если бы мы были убеждены, что существует одна только настоящая жизнь на земле, то еще можно было бы подозревать, что мы служим плоти и крови, или предаемся корыстолюбию или сладострастию. Но так как мы знаем, что Бог и ночью, и днем присущ нашим мыслям и словам, что весь Он свет и видит находящееся в нашем сердце, то мы также убеждены, что, оставив настоящую жизнь, будем жить другой жизнью, лучше здешней, небесной, а не земной, ибо будем пребывать у Бога и с Богом, неизменными и бесстрастными душой, не как плоть, хотя и будем иметь плоть, но как небесный дух. Или если мы увлеклись грехом вместе с другими, нас постигнет жизнь худшая в огненных мучениях. Ибо создал нас Бог не как овец или скотов, не понапрасну и не для того, чтобы мы погибли и уничтожились. Поэтому-то невероятно, чтобы мы добровольно грешили и подвергали себя наказанию великого судьи. Нисколько не удивительно, если они приписывают нам то, что говорят о своих богах, торжествуя их страсти под именем мистерии. Только если они стали обвинять нас в распутстве и безразличном совокуплении, то им следовало бы наперед возненавидеть Зевса, который имел детей от матери Реи и дочери Коры и женился на собственной сестре, или выдумавшего это Орфея, который представил Зевса более преступным и нечестивым, чем самый Фиест. Ибо последний сделал кровосмешение с дочерью по оракульскому изречению, желая остаться царем и отомстить за себя. Мы же так далеки от таких преступлений, что нам не позволено даже смотреть с вожделением. «Кто смотрит на женщину, — говорит Господь наш, — с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 28. Итак, о тех, которым непозволительно употреблять зрение ни на что больше того, на что Бог сотворил глаза, чтобы они были для нас светом, которые считают сладострастный взгляд за прелюбодеяние, так как глаза устроены для другого назначения, и которые ожидают суда даже за мысли, о тех можно ли думать, что они ведут развратную жизнь? Мы смотрим не на законы человеческие, от которых может укрыться иной злодей, Я вначале показал вам, владыки, что наше учение богооткровенное, но у нас есть закон, который повелел соблюдать величайшую непорочность между нами самими и ближними. Поэтому, смотря по возрасту, иных мы считаем сыновьями и дочерями, других — братьями и сестрами, и престарелым отдаем честь как отцам и матерям. Кого мы называем братьями и сестрами и прочими родственными именами, о тех мы весьма заботимся, чтобы тела их оставались неповрежденными и нерастленными. Еще слово говорит нам: если кто повторит целование, потому что это нравится ему, то согрешает. И прибавляет: итак, с величайшей осторожностью должно быть употреблено лобзание или лучше приветствование, чтобы оно не лишило нас вечной жизни, если хоть сколько-нибудь будет осквернено помышлением. Поэтому, имея надежду вечной жизни, мы презираем здешние житейские дела и даже душевные удовольствия. И жену каждый из нас, какую он взял по установленным у нас законам, имеет только для деторождения. Как земледелец, бросив в землю семена, ожидает жатвы и уже больше не сеет, так и у нас мерою пожелания служит деторождение. Между нами найдешь даже многих мужчин и женщин, которые состариваются безбрачными, надеясь теснее соединиться с Богом. Если жизнь девственная и целомудренная более приближает к Богу, а худой помысл и пожелание удаляет от Него, то мы, избегая худых помыслов, тем более избегаем таких дел. Ибо наше богопочтение состоит не в заботе о словах, но в доказательствах и учении делами. Нужно или оставаться таким, каким кто родился, или вступать в один брак, ибо второй брак есть прелюбодеяние под благовидным предлогом. «Кто разведется, — говорит Господь, — с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует». Евангелие от Луки, глава 16, стих 18, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 9. Он не позволяет ни отпускать ту, которую кто лишил девства, ни жениться на другой. Отступающий от первой жены, хотя бы она и умерла, есть прекровенный прелюбодей. Как потому, что приступает распоряжение Божие, ибо вначале Бог сотворил одного мужа и одну жену, так и потому, что разрушает самую тесную связь плоти с плотью, произошедшую через половое совокупление. Таковы-то наши правила, наши нравы. О, для чего мне говорить, о чем лучше умолчать? Мы слышим пословицу: блудница укоряет целомудренную. Ибо те, которые устроили торжище блудодеяния и предлагают юношам гнусные пристанища всякого постыдного удовольствия, и даже мужчин не щадят, совершая студодеяния мужчины на мужчинах, и всячески оскорбляя красивейшие и благообразнейшие тела и бесчестя сотворенную Богом красоту, ибо красота на земле не сама собою происходит, но посылается по распоряжению и мысли Божией. Те самые обвиняют нас за то, что сознают за собою и что приписывают своим богам, как нечто похвальное и достойное богов своих. Прелюбодеи и деторастлители оскорбляют целомудренных и единобрачных, живя подобно рыбам, которые поглощают встречных и преследуют сильные слабейшую. И вот что значит есть плоть человеческую. Вопреки законам, которые вы и предки ваши установили для соблюдения всякой справедливости, оказывать над людьми жестокие насилия, так что посылаемых вами правителей народов недостает для суда над теми, которым заповедано не уклоняться, когда бьют их, и благословлять, когда злословят их. Ибо для них недовольно быть справедливыми. А справедливость состоит в том, чтобы воздавать равным равное, но надлежит еще быть добрыми и терпеливыми. Итак, кто из здравомыслящих может сказать, когда таков наш образ жизни, что мы человеку-убийцы? Ибо невозможно есть мясо человеческое, не убив наперед кого-нибудь. Первая ложь, а насчет второго, если кто спросит их, видали ли они то, о чем говорят, то никто не будет так бесстыден, чтобы сказать, будто он видел это. У нас есть и слуги, у иных больше, у других меньше, от которых невозможно скрыться. Однако и из них никто не говорил такой наглой лжи о нас. Ибо тех, которые, как известно, не хотят смотреть и на справедливо казнимого, тех, кто обвинит в человекоубийстве или человекоедении, кто не стремится с любовью на зрелище борьбы гладиаторов и зверей, особенно если они даются вами. Но мы, думая, что смотреть на убийство почти то же, что совершать оное, отказываемся от таких зрелищ. Как же мы, которые даже не смотрим на убийство, чтобы не приобщиться преступлению, можем быть сами убийцами? Если мы утверждаем, что женщины, вытравляющие зародившихся младенцев, делают человеку убийство и дадут Богу отчет за вытравление, то как же сами станем убивать человека? Ибо не свойственно одному и тому же человеку почитать находящегося еще в чреве младенца живым существом, о котором также печется Бог, и умерщвлять того, который родился для жизни. Не свойственно бросать родившегося, так как бросающие совершают где-то убийство, и в то же время убивать уже вскормленного. Мы во всем и всегда равны и одинаковы, подчиняясь разуму, а не владычествуя над ним. Какой же человек, верующий в воскресение, согласится сделаться гробом тех, которые воскреснут? Невозможно, чтобы одни и те же люди веровали в воскресение тел наших и вместе употребляли их в пищу, как не имеющие воскреснуть. Были убеждены, что земля некогда возвратит своих мертвецов, и вместе думали, что тела, которые схоронены кем-либо в его внутренности, от него не потребуются. Напротив, кто думает, что не будет суда за эту жизнь, как бы ни проводил ее, хорошо или худо, ни воскресения, но что вместе с телами погибает и как бы угасает и душа, те, по всей вероятности, не удержатся ни от какого преступного действия. А кто убежден, что никто не укроется от суда Божия, и что самое тело понесет наказание вместе с душою, для которой оно служило орудием неразумных влечений и страстей, те, весьма основательно думать, будут избегать и малейшего греха. И если кому кажется вздором то, что истлевшее, разрушившееся и совершенно уничтожившееся тело снова придет в прежний состав, то неверующие могут обвинять нас разве только в простоте ума, а не в худой нравственности, ибо заблуждением своим мы никому не вредим. Можно было бы показать, что не мы одни признаем воскресение тел, но и многие философы, но это теперь неуместно. Нас упрекнули бы в том, что в настоящие исследования вводим посторонние рассуждения, если бы стали говорить, например, об умопостигаемом и о чувственных вещах и их устройстве, или о том, что бестелесное существует прежде тел, и что вещи чувственные, хотя они первые поражают наши чувства, явились после умопостигаемых существ, так как тела составились из бестелесных начал через их совокупление, и чувственное произошло из умопостигаемого. Ибо по учению Пифагора и Платона ничто не препятствует, чтобы тела после своего разрушения опять составились из тех же стихий, из которых они произошли первоначально. Но мы отложим рассуждение о воскресении. Вы же, государи, во всех отношениях и по природе, и по своему образованию столь благие, умеренные, человеколюбивые и достойные царства, удостойте вашего царского одобрения меня за то, что я опроверг клеветы и доказал наше благочестие, кротость и благонравие. Какие люди более заслуживают получить просимое, как не мы, которые молимся за вашу власть, чтобы сын, как требует справедливость, наследовал от отца царство, и чтобы ваша власть более и более утверждалась и распространялась, и все вам покорствовало? Это полезно и для нас, чтобы нам вести жизнь тихую и безмятежную, и охотно исполнять ваши повеления». Православный миссионерский апологетический центр «Ставрос» при миссионерском отделе Санкт-Петербургской епархии. Другие аудио, видео и текстовые материалы вы можете посмотреть на нашем веб-сайте по адресу www.stavroskrest.ru. Просим вашей молитвенной помощи о нас.